Брошенная. Автор Александра Рудник. 2020 год. Часть первая. Первая декада сентября выдалась холодной и дождливой. Обнадеживающие прогнозы синоптиков опять не сбылись. На опушке леса молодая женщина в потрепанной одежде собирала грибы. Шуршавшая под ногами пестрая листва осложняла поиски, но тихая охота продолжалась. Когда вторая плетеная корзина заполнилась, девушка немного отдохнула на трухлявом пне и направилась в сторону шоссе. Измученная и промокшая под неприятным дождем, она вышла к дороге. На обочине нашлось бревнышко, на которое добытчица присела, чтобы дать отдохнуть натруженным ступням. Сегодня был не самый лучший день для торговли. Мимо женщины тянулась вереница машин, но непогода разгоняла желающих останавливаться. И все-таки они были. Через некоторое время в корзине почти не осталось грибов. Еще через час девушка окончательно продрогла. Моросящий дождь превратился в ливень, что вынудило свернуть торговлю и попытаться поймать попутку. Смельчаков сажать свой салон мокрого с ног до головы человека не находилось. Но вот послышался долгожданный визг тормозов. Женщина подхватила корзинку и побежала к машине. На мгновение она бросила взгляд на вторую корзину, оставшуюся на обочине. «Нужно вернуться!» – мелькнуло в голове. Но испуг, что водитель передумает и уедет, победил. Прыгнув на заднее сиденье, девушка оглянулась. По ее щекам стекали капли дождя. Или слезы. Забытая корзинка долго стояла под дождем. Уже вечерело, когда возле нее затормозила огромная фура. Дальнобойщик не заметил плетенку и по счастливой случайности остановил машину в нескольких метрах. Водитель длинномера достал термос с бутербродами, приготовившись перекусить, как вдруг увидел перед собой лукошко. И придав этому значение, он приступил к трапезе. «Наверное, кто-то из торгашей забыл», – предположил мужчина. Корзинка начала раскачиваться. Чуть уловимые движения усилились, едва не спровоцировав падение на бок. Мужчина выбрался из кабины и, на ходу набросив на плечи куртку, направился к находке. «Отдали бы в приют. Зачем на дороге-то бросать собачонку? Собьют, как пить дать». С такими мыслями он поднял крышку. Но из корзины на него смотрело не животное. Это был завернутый ветхое покрывальце замерзший младенец. Оторопевший дальнобойщик растерялся, не зная, как поступить с ребенком. Забрать малыша? Ну что дальше? Ты не котенок с улицы? К тому же первая проверка документа вызовет у сотрудников ГИБДД вопросы, связанные с младенцем. И тогда обвинение в похищении будет обеспечено. Водитель сочувствовал крохе, но все же достал из нагрудного кармана телефон и набрал 02. Город располагался в получасе езды, и мужчина решил дождаться сотрудников полиции, органов опеки и медиков. Прибывшие врачи скорой констатировали у малышки переохлаждение, истощение и срочно госпитализировали ребенка. Борьба за жизнь малютки стоила врачам детской больницы колоссальных усилий. Еще несколько часов, и девочку было бы не спасти. Но медики сделали все возможное, чтобы она выжила. Через некоторое время, когда здоровью малышки уже ничего не угрожало, ее направили в дом малютки. Конечно, условия содержания оставляли желать лучшего, но все же были гораздо комфортнее, чем на обочине дороги. Персонал приюта состоял в основном из женщин, давно привыкших к брошенным малышам, стойко терпевшим жизненные трудности. Найденная девочка не стала исключением, она почти не плакала. Даже когда была очень голодна или приходило время сменить подгузник, малышка просто молча ждала. Впрочем, как и большинство остальных подкидышей, младенцы будто понимали, что даже если заплакать, к ним все равно никто не подойдет, никто не утешит. Жестокосердие, обретенное сотрудницами за годы работы, быстро становилось привычным, и со временем даже самые мягкие люди черствели и забывали о сострадании к детям. Трудно их осуждать за это. Так, за маской безразличия им было легче скрывать жалость и сочувствие. Исключением из всего коллектива стала недавно принятая в штат молодая нянечка. Виктория Смирнова с огромным самозабвением отдавалась работе. Да, платили немного, но любовь к детям в избытке компенсировала нехватку денег. Возможность заботиться о брошенных малышах изо дня в день грела ее душу, несмотря на всю тяжесть обязанностей. Напарники ей определили медсестру преклонных лет, с которой Виктория обслуживала 24 младенца. Кормление, купание, пеленание – все это ложилось на хрупкие молодые плечи няни. Детей было много, но девушка старалась каждому подарить свою ласку и заботу. Однако она и сама не заметила, как стала больше всех уделять внимание недавно поступившей девочке. На нее действительно было трудно смотреть без слез. Конечно, малышку подлечили, но она все еще оставалась слабой. «Ты моя маленькая принцесса Изольда», – с нежностью в голосе называла Викторию свою подопечную. Девушка увлекалась литературой и в то время читала роман о Тристане и Изольде в переложении французского филолога Джозефа Бидье. Остальные нянечки начали подтрунивать над Викой, когда услышали, как та называет кроху, но, зная о любимой забаве заведующей дома малютки, она не обращала внимания на усмешки коллег. Дело в том, что у начальницы была традиция. Когда привозили нового отказника или подкидыша, сотрудники собирались в столовой, каждый брал по два чистых листка и писал на одном любое имя, а на втором фамилию. Затем руками завприюта проводилась жеребьевка, и благодаря особому цинизму всего персонала учреждения в обществе появлялись такие люди, как Василь Клоп, Никола Бублик, Маринад Гнилозубова, Олеся Нищета и многие другие. Поэтому выбранное Викой имя всерьез не воспринимали. Слишком простое и красивое. И вот, когда пришло время называть девочку, работники вновь собрались на шабаш в столовой. Когда все варианты были предложены, заведующая озвучила получившуюся комбинацию. «Рада представить вам нового жителя нашего дома малютки, Евлампия Ноздря!» Зал наполнился бурными аплодисментами. Одна из явно недалеких нянечек запрыгала с криками. «Это мой вариант Ноздря! Ура!» «А я имя придумала!» – послышалось с противоположной стороны толпы. Радость ликующих объяснялась грядущей премией за то, что рука заведующей вытянула именно их листочки. Когда гул толпы поутих, директор опять взяла слово. «Поздравляю победителей! В конце месяца вы получите по 1000 рублей к зарплате. А остальным повезет в следующий раз, не теряйте надежды. Рано или поздно каждому улыбнется удача, ведь ненужные дети никогда не закончатся». Робкая по природе Виктория после последней реплики заведующей не выдержала и закричала на всю столовую. «Вы вообще рехнулись? Какая Евлампия Ноздря? У ребенка и так сложная судьба, ее родная мать бросила, а вы еще издеваетесь над ней. Что же вы своих детей так не называете? Это она сейчас ничего не понимает. А если ее до тех лет не удочерят, что будет в детском доме? Ее же уничтожат другие дети. А вам лишь бы подурачиться, за несчастную 1000 готовы девочке жизнь сломать, нехристи!» Лицо заведующей побагровело. «Виктория, а вам не кажется, что вы слишком много на себя берете? Вы здесь без году неделя, а уже позволяете себе такую дерзость. Не забывайте, что ваш испытательный срок в самом разгаре, а такими темпами он может резко закончиться, и мы распрощаемся». «Да с радостью! Лучше вообще без работы, чем оставаться в таком террариуме». «Вот только уйду я с одним условием. Вы нормально назовете девочку». Заведующая сначала удивилась, затем фальшиво рассмеялась. «Смирнова, вас говорит либо отвага, либо глупость. Никаких условий, вы уволены». С интересом наблюдавшие за происходящим сотрудники одобрительно загомонили. Директор победно улыбнулась, но Виктория, не теряя самообладания, парировала начальнице. «Что ж, тогда я с превеликим удовольствием выложу в интернет видео с вашим сегодняшним самодурством». И девушка дразняще помахала в воздухе мобильником. По остальному взгляду Вики заведующая поняла, что та настроена решительно и не отступит. Проще было согласиться. «Хорошо, так и быть. Только как же нам надо величать вашего питомца?» Среди сотрудников послышались робкие смешки, а одна из нянечек выкрикнула. «Так она уже выбрала имечко – Изольда. Давайте так и назовем, если этой сердобольной кажется, что наши варианты обиднее». Виктория потупила взгляд. Сейчас, когда коллеги откровенно иронизировали, выбранное имя ей уже не казалось таким прекрасным, как раньше. Директриса это заметила и сыграла на чувствах девушки. «Решено. Либо ваш вариант, либо Евлампия». Делать было нечего, она с гордостью подняла голову и четко произнесла каждое слово. «Девочку зовут Изольда Вольская. И никак иначе».